Глава 8. С тех пор, как Пасифая воспылала страстью к быку, человеческая природа изменилась очень мало, и мы можем это доказать. Зоофилия во все времена и у всех народов. Древний Китай, Индия, Египет, Монголия. За римскими легионами на походе гнали табуны коз, дабы славные воины могли компенсировать недостаток женского общества. Тайны истории. Скотоложество. Банальное удовлетворение похоти? А быть может, нечто большее? Цивилизации Южной Америки. Обрядовый секс с животными или серьезные попытки создания гибридов? Зооморфы прошлого. Мифы и действительность. Кентавры – мифологические существа или кочевники, построившие особую культуру на ритуальном совокуплении с лошадьми. Узнай прямо сейчас. Проверенные агенты. Услуги проводников. Реклама в галактической информационной сети Global. Нелегальный сайт Ретродром. Обещанный Блэкбедом разговор состоялся на следующий день, в том самом открытом кафе в старом квартале, где Стейбус обычно ужинал со своим другом, диспетчером МП Кену Стурва. Только теперь было время завтрака, и столик с ним делил Блэкбед. Чернокожий, в своем немыслимом цветастом халате, Блэк сиял на всю округу не хуже сигнальной пешеходной системы в свете фар, но, кажется, никто и не думал обращать на него внимание. Немногочисленные посетители смотрели в его сторону не больше, чем в любую другую. Официант обслужил их с таким видом, словно худой длинный негр в остроносых туфлях и дурацкой шапочке, похожей на тюбетейку. Обычное явление в этом районе столицы. Впрочем, Блэквуд выглядел бы нелепо в любом районе. «Неужели не догадался?» – прищурился он, следя за выражением лица Стейбуса. «Секрет моего инкогнито здесь весьма прост». «Таким тебя вижу только я». «Что делать?» – усмехнулся Блэк. «Остальные слишком заняты своими важными мыслями для того, чтобы замечать очевидные вещи». «Массовое внушение», – задумчиво проговорил Стейбус. «Несмотря на защитные экраны». «Ну что ты?» – иронично отозвался Блэкбет. «Зачем мне их гипнотизировать? Они полагают, что раз я сижу в кафе старого квартала, то не могу быть никем иным, как добропорядочным гражданином в дорогом костюме». Подумать только, как предвзятое отношение к чему-либо мешает проникновению в суть происходящего. Вот скажи, почему бы мне не забраться на императорский трон? Держу пари, увидев меня там, они подумают, что я император. Всю Алитею тебе не заколдовать. И еще останутся средства коммуникации. Кстати, как тебе удается обманывать камеры наблюдения? Но мне не нужно обманывать камеры. Я обманываю лишь тех, кто смотрит записи этих камер. Вот и все. Ничего себе, вот и все, не выдержал Стейбус. Тысячи полицейских. Какие тысячи? Перебил Блэкбет. За последний год я десятка раз не появлялся публично. Это гораздо проще, чем тебе кажется. Просто ты еще не дошел до моего уровня. Такая штука называется чувство личной безопасности. Скажем так, я ощущаю колебания глобального псиполя и знаю, когда кто-то где-то желает мне зла. Совсем нетрудно вычислить этого человека и слегка откорректировать его восприятие действительности. Полиция не просматривает все записи со всех камер. Для одной Алитеи на такую работу потребовалось бы больше стражей порядка, чем их насчитывается во всем Содружестве. В режиме реального времени записи просматривают искусственные интеллекты. Через определенное время записи стирают, дабы не переполнялись архивы. И пока никому не приходит в голову дать главному иеру полицейского управления Сестрории найти негра в разноцветном халате, я в полной безопасности. А если придет? Если придет, я это почувствую. Ведь такой человек будет желать мне зла. Да только до сих пор не приходило. Поскольку Блэкбеда считают или чистым вымыслом, или шуткой группы ловкачей не только все рационально мыслящие люди, но даже полицейские. Все равно это жизнь на лезвии ножа. Когда она мне надоест, я просто сниму этот чертов халат. Стейбус не выдержал и расхохотался. Действительно, снимет халат, сделает пластическую операцию, обесцветит кожу, сделает пересадку глаз, если потребуется, изменит форму черепа. Говорят, что сегодня изменить себя до неузнаваемости невозможно. Однако то же самое криминалисты утверждали полвека назад. И с тех пор изобрели как новые методы идентификации, так и разнообразные способы обмана идентификаторов. В распоряжении Блэкбеда десятки врачей-нелегалов, а при его способностях к внушению... «Но ты так разрушишь годами создаваемый образ», — сказал он, отсмеявшись. «Великий и таинственный Блэкбед — король временщиков. Не жалко?» «Ничего я не разрушу. Образ уже создан и существует независимо от меня. Я только что сказал, что появляюсь на людях раз 10 в год. А если верить слухам, то в 20 раз чаще. Умри я прямо сейчас, ничего не изменится. Люди будут продолжать видеть меня и через год, и через 5 лет, и через 100. Если только мода на ретроскоп просуществует так долго. Придушенному повседневностью обывателю нравится верить в Супермена Блэка, которому чихать на условности и на закон. И всем хочется верить в чудеса. Кто-то захочет похвастать перед приятелями, рассказав небылицу. Кто-то ради шутки нарядится в цветастый халат и пройдет по улице. Блэкбет родился однажды, Стейб, но теперь он бессмертен. Я уже вошел в историю навсегда. Стейбус терпеть не мог, когда его называли Стейбом, но сейчас не обиделся. Он думал над словами Блэка и понимал, что тот прав. Блэкбет будет жить до тех пор, пока живы его почитатели. Однако сейчас Покса интересовали не отвлеченные предметы, а более насущные. После нашего ухода из той квартиры в Лессике на 27 уровне началось настоящее сражение между группой хорошо вооруженных боевиков и нарядами полиции. Коммунальный блок В-39 выгорел до каркаса вследствие применения боевиками реактивных огнеметов. Центральный транспортный поток уровня был перекрыт обломками 20 сбитых ракетами «Икаров» и одного попавшего под обстрел поезда «Транслайна». Общее число жертв, в основном мирных жителей, превысило 1500 человек. И, может быть, ты объяснишь мне, почему ребята не взорвали посреди Сестрории ядерную бомбу? Зачем было останавливаться на достигнутом? Блэкбет посмотрел по сторонам скучающим взглядом и ничего не ответил. «Я, конечно, благодарен тебе за предупреждение», — продолжал Стейбус. «Однако мне трудно поверить, что крупнейшую бойню в истории столицы устроила кучка никчемных самоубийц». «Между тем это так», — сказал Блэк. «Хотя я не просил тебя верить, что они никчемные». Война гангстеров с полицией никогда не прекращалась по-настоящему. Хотя самые серьезные сражения остались в прошлом. Как полагаешь, для чего в столице до сих пор постоянно дежурят гвардейские подразделения? И ты не прав. Драка возле коммунального блока В-39 не самое крупное столкновение. «Причем здесь гангстеры? Я...» «Сейчас объясню. Общество самоубийц давно стало коммерческой организацией. Думаешь, почему к ним народ валом валит? Столько желающих отдать Богу душу за просто так? В прошлом году их было 200. Сейчас больше 500 человек. И это при том, что чуть ли не ежедневно кто-то из членов общества отправляется на тот свет. Дело вот в чем. Раньше туда не принимали богатых, способных оплатить второе и третье восстановление. Сейчас принимают. Но они должны перевести свое состояние на счет общества. А он хрен знает на кого оформлен. Дальше. Некоторым беднякам, у которых за душой ничего нет, перед самоубийством выплачивается вознаграждение. Сумма немаленькая. Обычно она равна доходу служащего третьего класса за 20 лет. «Какая разница, велика она или мала?» – заметил Стейбус. «Покойнику деньги не нужны». «Зато могут понадобиться его жене и детям. Мы все хорошо знаем, как живут третьеразрядники. И даже это жалкое существование постоянно под угрозой. Возможность получить зарплату за 20 лет, пусть и не в свою пользу, многим интересно. А для безработного или служащего без категории это и вовсе настоящее богатство. Кому-то жизнь всерьез осточертела, что неудивительно при их положении. Кто-то надеется забрать деньги и смыться. Но еще ни у кого не получалось. Деньги-то платят не просто так, а за убийство, совершенное в реале. Не понял. А что здесь понимать? Несколько преступных группировок объединились и используют общество самоубийц в качестве источника стопроцентно надежных киллеров. Совершив убийство, ранее заказанное кем-то этому союзу, исполнитель отправляется в прошлое и там умирает. Одноразовые убийцы. Конечно, при выполнении заказа их страхуют профессионалы. Возьми своего друга Рейва. Он где-то подцепил год назад эту свою подружку, которая, как ты видел, заметно моложе и привлекательнее его. Он по ней с ума сходил и согласен был жить впроголодь, лишь бы на нее денег хватало. Но основная проблема состояла в том, что он стремительно превращался в импотента. Не знаю, как он пришел к своему последнему решению, однако на момент твоего появления на сцене общество перевело на личный счет подружки солидный куш. Вот почему я посоветовал обратиться сперва в полицию, а не в коллегию мастеров. За Рейвом числится реальное убийство. Здесь, в Сестрории. Почему такая сложная схема? Зачем прятать концы в прошлом? Не обязательно. Обычно исполнители гибнут еще в процессе выполнения заказа. Рейву просто повезло. Общество – лишь ширма для подбора кандидатов. Большинство членов являются тем, кем являются – бескорыстными самоубийцами, решившими свести счеты с жизнью необычным способом. Лишь малая часть делает это, доводя до суицида своих агентов. Стейбус поморщился. «Боже, какая гадость! Последнее время мне кажется, что вокруг ретроскопа сосредоточилась вся мерзость нашего мира». «Так оно и есть», — спокойно подтвердил Блэкбет. «Ретроскоп — это новая земля, неосвоенная и заманчивая. Туда стремятся те, кто не нашел себя в реальности. И, естественно, те, кто хочет заработать. Любыми средствами». «А на чем в первую очередь можно заработать?» «Развлечения, секс, прочие плотские удовольствия, врожденная или благоприобретенная жестокость, жажда насилия. Муж-подкаблучник отправляется в прошлое и становится неотразимым обольстителем. Или убийцей женщин, на выбор. Незаметная, некрасивая домохозяйка превращается в супермодель». «Как еще, скажи мне, служащий без категории может стать королем, едва отрубив свою смену? И все это практически без всякого контроля извне. В штате коллегии мастеров, которую можно считать хронополицией, в настоящее время состоит не более 1000 человек. И они в основном заняты попытками пресечь незаконное использование хрономатериалов, отследить деятельность всех наших соотечественников в дальней временной зоне. Мастера просто не в силах. Путешественников в одной только Систрории миллионы. Пришло время покончить с этим. Мы зашли слишком далеко. Мы зашли слишком далеко, когда Дендайм впервые опробовал ретроскоп. Хочешь меня убедить, что бороться безнадежно? Что уже поздно? Я не верю. На здоровье. Я принес тебе кое-какие интересные материальчики, как и обещал. Блэкбот выложил на столик компакт-бокс для информ-кристаллов. Возьми, посмотришь, все поймешь. И стану мудрее, саркастически заметил Стейбус. Я надеюсь, серьезно ответил Блэк. С кем ты собрался бороться? С самим собой? Размысли сперва. Рекомендую начать с кристалла номер последний. Там увидишь.